Краткое послесловие или запоздалый эпиграф. Сочинителями случается, что они после всего спохватятся о том, о чем следовало бы им знать наперед. Паскаль. Человек есть существо двуногое, без перьев. Платон. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Апостол Павел. Родился мал, вырос глуп, помер пьян. Ничего не знаю. Русская пословица. Если тюрьма есть попытка человека заменить пространство временем, то Россия есть попытка Господа заменить время пространством. Павел Петрович. Человек есть единственное существо, не справляющееся с жизнью. Перек. Опасно слишком обнаруживать перед человеком его сторону, общую с бессловесными, не указав ему на его величие. Опасно также слишком выставлять перед ним его величие, не указав на слабости. Еще опаснее оставлять в неведении о том и другом. Паскаль. Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Оставь герою сердце. Что же он будет без него? Тиран. Пушкин. Приложение. Попытка утопии. Размышления в конце века. Речь на конференции писателей в Мюнхене в марте 1992 года. Речь написана под непосредственным влиянием бесед автора с Павлом Петровичем на вилле Вальберта Фельдафинге. С тех пор, как у Ницше умер Бог, мы прожили еще 100 лет, храня то ту, то другую его ипостась. Хотя бы за последние 2-3 года мне посчастливилось присутствовать на похоронах той или иной категории человеческого сознания. То был конец литературы, то конец истории, то конец идеологии, то конец пророков, то даже конец рефлексии. Естественно, все это происходило еще и под общей маркой «конец века», а то даже «конец миллениума». Помню, литература честно умерла первой в Лиссабоне, история скончалась следующей весной в Берлине, идеология молодым летом в Милане, пророков выносили в Мюнхене, рефлексия пережила последние конвульсии в Амстердаме. Может, в географии все дело? Какой конец, должны мы ответить, скажем, в Стамбуле? В конце концов. Эсхатология перерастает в схоластику, и это не упрек. Значит, эсхатология становится естественной, а не трагической и уже даже не романтической частью нашего сознания. Схоластически обработанная категория только и может стать неоспоримой его частью. Так православие, отвергнув схоластику, отвернулось от цивилизации. Однако Горбачев под конец уже цитировал Аристотеля. Действительно, что-то кончилось. Нам в России проще. У нас понятно, что кончилось. Империя, например. Хотя в агонии она еще долго будет молотить своим чешуйчатым хвостом, разметая народы. Что-то кончилось. Но ведь что-то и началось. И что кончилось, мы знаем, а что началось, не так уж. Мы-то уж знали, чего бояться. Сталина, ЧК, ЦК, КПСС, КГБ, МПС, ГКЧП. Эти скрипучие аббревиатуры, которые уж не слова человеческие, суть синонимы и страха нечеловеческого. И мир зато знал, чего бояться. Нас, называя наш страх коммунизмом. И все вместе мы уж боялись атомной войны. Теперь вдруг чего бояться? Ни того, ни другого, ни третьего. Еще страшнее. До того страшно, что прошлое уж не пугает нас, мимикрируя под счастье. Счастье ведь всегда не ценили, а оно всегда в прошлом. И тогда надо сказать, что боимся мы ничего-нибудь, угроза вещь ясная, а боимся мы настоящего, реальности, мы их не выносим, мы им не соответствуем. В конце концов, что есть Сталин, КГБ, коммунизм, фашизм, лагеря, тюрьмы, пушки, бомбы, ракеты, как не персонификации нашего страха перед реальностью? Разве не мы сами их сделали? Кого же мы боимся? Самих себя. А если мы боимся самих себя, то, значит, все от нас и зависит. Не стоит ни отчаиваться, ни опускать руки. Все в нашей власти. Когда мы эту свою власть осознаем, то тут же и утратим ее, потому что все тогда окажется в руце Божьей. В качестве своей маленькой победы над страхом. Страхом показаться простоватым или наивным. Страхом не просоответствовать уровню. Страхом опростоволоситься. Страхом не показаться. Страхом быть собою. Я пытаюсь что-то сказать. Это единственное оправдание и право речи. Главное постараться не внушать, не давить, не настаивать на правоте, избежать агрессии. И это трудно, это такая работа. Это, по-видимому, есть мысль, ее попытка. И эта попытка есть утопия. Но если сама природа мысли утопична, то зачем стесняться утопии? Истина, как известно, голая, обнаженная, оттого такая смелая. У этой утопии много врагов. Здравый смысл, трезвый взгляд, насущные потребности. Они настойчиво подсовывают нам реализм вместо реальности, ложась в основу депрессии. И вот вам результат. Пессимист у нас всегда умный, потому что он так и знал, а оптимист всегда дурак, потому что не хочет видеть очевидных вещей. Без веры жизнь бессмысленна. Если мы утратили веру, то утопия становится куда более реальной категорией. Ибо она верует, если не в Бога, то в веру в Бога. Как это происходит? Однажды, лет 10 тому, как, однако, скакнула история, кажется, лет 100 назад, бродили мы с приятелем по ночной Москве, ведя вольные русские беседы, какие возможны лишь при тоталитарном режиме, счастливые друг другом и разлетом наших мыслей, космических бездн и сияющих высот достигали мы, и вряд ли кто пользовался в этот миг большей свободой, чем два рядовых раба КПСС. И вот с неба на землю насторожил нас отвратительный звук неумолимостью своего приближения. Это были танки, бронетранспортеры, зачехленные ракеты с подчеркнутой миролюбивостью, репетировавшие на пустых улицах приближающийся парад. Негрозные. Театральная идея репетиции смешна сама по себе, но не до смеху, когда смотришь на этих тяжких чудищ. Неизбежная дрожь пробегает по бренному вашему телу. И тут соображение, которое и мыслью-то не назовешь, от жалости к самому себе, меня же легче шилом проткнуть, и весь я кончусь, как воздушный шарик. Зачем против меня такая махина? И вдруг все это на моих глазах в одну секунду превратилось в бесполезный, никому не нужный и вовсе не грозный, а смешной металлолом. Если это против меня, значит, они слабы. Значит ли это, что я так грозен и силен? Выходит, для них это так. Зачем же иначе так настаивать, так утверждать, так грозить? Зачем все эти системы подавления и уничтожения? Значит, власть и сила не только слабы, но исключительно слабы. Как не жизнь, как нежить. А если вдруг, — подумал тогда же я, — это случится не в одной моей голове, а однажды, в одно прекрасное утро, все проснутся с той же мыслью, что это за безобразная кастрюля, что за ржавая банка, то в ту же секунду это превратится в самое себя, в понапрасну израсходованную материю, в металлолом. Ничем другим рост вооружений, как параллельным воззреванием этой общей мысли, не объяснить. Это их страх, потому что меня можно напугать и ножом, и просто кулаком. Глупо, глупо. И что ж мы видим сегодня, через 10 лет? Не так уж это было и глупо. Или вот недавно прочитал я, что в цивилизованных странах развился особый зимний вид депрессии. Не просто погода, а витаминоз, переутомление, тоска по солнышку, а еще что-то. Это что-то оказалось страх заболеть гриппом. Не сам грипп, а страх им заболеть. Человек ощущает свою слабость, с ней приходит страх не справиться. Работа, семья, обязательства. Он принимает меры, ест таблетки, чтобы лишь не заболеть, потому что это окончательно выбьет его из колеи, и он того не успеет, и этого, например, не успеет попасть на наш симпозиум в Мюнхене. И вот он уже в депрессии, еще и гриппом не заболев. Депрессия-то точно уж приведет к гриппу. И вот ослабленной предыдущей депрессии человек не может из этого гриппа выбраться. Идут чередой осложнения, в состав которых входит и закономерная, уже гриппу принадлежащая депрессия. Вам это ничего не напоминает? Мне это напоминает меня. Опять страх и сопутствующая ему гонка вооружений. Не проще ли ярко переболеть гриппом? Один мыслитель по имени Сковорода поделил все человечество на три. Получилось священники, крестьяне и воины. Было это в 18 веке на Украине, что оправдывает ясность подхода. Его утопия состояла в том, что для достижения всеобщего счастья человечества необходимо лишь одно, чтобы каждый определил себе в жизни занятие по сродству. То есть рожденный священником стал бы священником, рожденный пахарем – пахарем, и воин – воином, и все будут счастливы. Сам он имел некоторые основания так утверждать, поскольку был одним из немногих воистину счастливых людей, ибо веровал. Для достижения всеобщего счастья он давал совет присматриваться к ребенку с рождения. Если в церкви любит петь, в семинарию, если к сабельке тянется, в солдаты, если с червячком забавляется, понятно, паши. В наш век его профессионализация покажется недостаточной. В компьютерщике, скажем, кого? Но что человек глубоко несчастен от того, что занят делом не по сродству души, а кажется глубоко верным не только до сих пор, но именно теперь? Только занятость своим делом лечит от депрессии и агрессии, что в каком-то смысле один диагноз. То есть сделает человека счастливым, то есть человеком. Как занять всех людей своим делом? Тоже утопия. Может, занять их общей идеей? Но это уж мы и пробовали, и лучше бы мы этого не пробовали. Не уговаривал я сам себя только что сам никого никуда не манить, не звать, не внушать. Может, достаточно понять, что мы этой общей идеей уж давно охвачены, что мы уже исповедуем то, что проповедовать будет не обязательно, что живем мы не в конце, а в начале. Век есть век. Внушили ли мы себе? Но эта сотня на спидометре лучше описывает историю, чем любая другая периодизация. Наш век стар, и он умирает, а может, он уже умер. Тут я, естественно, впадаю в то самое, чего стремился избежать, вставшие хроническими рассуждения о концах. Кстати, не нам судить. Очень не хочется быть старым и умирать, даже окруженным почестями, которых все-таки достоин наш ужасный век. Но достоин не потому, что мы пролили больше всех веков крови, а потому что мы что-то поняли. Что-то поняли, только еще не поняли, что... И наш 20-й век кончился, если мы поняли, даже и не поняв, что. Это 19-й век был жутко длинным, а наш еще короче 18-го. Мне хочется обозначить 19-й век с 1789 по 1914, а 20-й с 1914 по 1989. Для меня даже лично 1979 год, год нашего вторжения в Афганистан. Мы живем уже не в 20 веке, а в 21. Вопрос не в том, чтобы достойно завершить то, что и так кончилось, а в том, чтобы просоответствовать тому, что уже началось. От нас требуется молодость. Откуда мне ее взять? Так ведь и не во мне дело». Но дело оказывается только во мне и именно во мне. Пока нечто не произойдет в каждом, ничто не случится во всех. Мы уже просто никак не поймем, что мы уже другие, чем кажемся себе или чем пытаемся казаться. Мы свободны. У меня есть заслуженный опыт, страх перед формулой, как перед новым лозунгом. Но если б мне довелось присутствовать на неком симпозиуме на более близкую мне тему «Конец агрессии», то я бы решился и на лозунг. Если уж конец, то конец не просто последней империи, а конец имперского сознания, а раз уж начало, то не светлого будущего, а эсхатологической цивилизации, осознавшей угрозу конца, как свое начало, кладущей свое отчаяние в фундамент надежды, а крушение надежд в основании веры. Но то, что не просто люди, а уже и даже политики умудряются договориться, разве не утопия, сбывающаяся на наших глазах? В политиках вдруг проступают черты не только воина, но и священника и пахаря. Если наш прогресс волочился всегда за достижениями военной техники, если именно в вооружение без долгих раздумий вовлекался технический гений человечества, если только воин находил себе в течение века занятия по сродству, то как представить себе всю эту конверсию рыцаря, выклепывающего кастрюли из собственных лад и находящего в тяжкой деятельности себе сродство и счастье? Нелепо. Человечество никогда не станет хорошим. Оно не так устроено. Оно не может себя подчинить идее справедливого распределения и заботы о ближнем полностью. Избытка его энергии и деятельности вполне бы хватило на счастье всех тех, кому его так не хватает. Человечеству всегда была нужна цель. Дыра, в которую свищет и уходит его деятельность. И это была война. Нас хватало, и нам хватало. Теперь нас больше, чем надо, и нам не хватает. Мы разоряем и разоряемся, но и священник — воин, и пахарь — воин, а воин и пахарь — и священник. Технический гений человечества вполне может быть увлечен идеей не просто быть сильнее изобретенного им же врага, но и уподобиться Творцу. К цельному творению человек, как биологический вид, подошел в качестве империалиста, захватив его. Творение скреплено божественной тайной в единое целое, где тайна, там и замок. Познание стало нашей отмычкой, и мы взломали именно замки, на которые творение было заперто. Теперь оно шатается и свищет. Пришла наша пора чинить замки. Воинство наше я могу вообразить поглощенным этой работой. Идея безотходных производств столь же заманчива в смысле недостижимости, как и полеты к звездам. Если что-то невозможно, куда еще дорога человеческому гению? Безотходное производство, как и современное оружие, такая же дыра, такой же мыслесос, куда можно ухлопать и все деньги, и всю энергию, и весь талант, и найти, наконец, себе занятие по сродству. Переадресовка человеческой энергии и гения, разве не утопия? А что у нас с вами есть еще реального? Вот задача на весь следующий век, который протянется не менее тысячелетия. Бог един, и человек его профессионал. Автору нечего больше добавить. Он лучше с легкостью и готовностью впадет в стиль любимого Михаила Зощенко и даже, пожалуй, не будет стилизовать, а просто переврет цитату из «Возвращенной молодости». Ах, мы тревожимся в особенности за одну категорию людей, за группу лиц, так сказать, причастных. Эти лица, ну, там, скажем, экологи, этологи, психиатры, астрологи, наркологи, антропологи и националисты любых мастей, армяне, грузины, русские, евреи, абхазы, немцы, алкоголики, живописцы, скульпторы, серпентологи, космонавты, путешественники, часовщики, взрывники — и тому подобное, не говоря уж о писателях, поэтах, а тем более бардах, а также, ну, скажем, приматологи с ихними женами, родственниками, знакомыми и соседями, лица эти, увидев книгу, содержание которой поначалу несколько напомнит им ихнюю профессию, лица эти, несомненно, отрицательно, а может быть, даже и враждебно отнесутся к нашему сочинению. Этих лиц автор покорнейший просит поснисходительнее отнестись к нашему труду. Автор, в свою очередь, тоже обещает им быть снисходительным, если ему случится читать повести или, там, скажем, рассказы, написанные психологом или психоматиком, или родственником этого психоматика, или даже его соседом. Автор просит у этих лиц извинения за то, что он, работая в своем деле мимоходом и, так сказать, как свинья забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву. Андрей Битов. 4 августа 1994 года. У Коновалова. Компьютерщик. Мы кончили? Я. Это все. Он. Вы уверены, Андрей Георгиевич? Я. Ох, да. Он. Хотите знать, сколько? Я. В неоплатном долгу. Он. Сколько слов в вашем романе? Я. Вы и это можете? Он. Аск. Нажимает кнопку. Я. Так просто? Он. Торжественно. 99 937. Я. Не хватает. Он. Да, жалко. Еще бы 62. Я. А если добавить вот этот диалог? Он. 990 996. Я. Молчу, молчу, молчу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.